Глава 27, часть 2. Бездна дремлющих. Судя по тому, что мы приступили к экспериментам почти сразу же, и больше ничего в облике Винолайнена не выдавало напряжения и усталости, я действительно поторопился считать его немощным стариком. Что касается его дара, то шаман оказался колдуном-чувственником. По сути, он был чем-то вроде телепата, умел читать эмоции и воспоминания людей, а также мог управлять ими и даже транслировать свои. Мощный дар. Но с очень серьезным ограничением. Чтобы соприкоснуться с внутренним миром другого человека, Винолайнену нужно было дотронуться до него и получить разрешение. Из-за этого талант шамана не подходил для оперативной работы, зато помогал в преподавании. «Да, я позволяю», — сказал я в ответ на просьбу Винолайнена. Тогда он положил руку мне на плечо и заглянул в глаза. Эффект был ошеломляющим. В первое мгновение я чуть не упал прямо в бездну дремлющих. Радужные оболочки Винолайнена, прежде кофейно-желудевого цвета, теперь полыхали, как пожар на старом складе. Меня пробрало чувством чужой давней скорби, затем смирение, потом новой надежды, и вдруг разочарование, ярость и самобичевание, снова принятие. Целый сон чувств провернулся, как пыточное колесо, сопровождаемый неясными образами. Коршуны над болотами, белые перья, испачканные в грязи. Высокий чернобровый мужчина, залитый кровью, какая-то старая школа, детский плач. Нет, сменяем объект!» — рявкнул Винолайнен, и тогда образы, взвизгнув, словно заевшая кинопленка, перелистнулись на другие. Картины из моего детства и недавнего прошлого. Когда связь была установлена, мы приступили к экспериментам. Винолайнен действительно оказался крутым мастером. Понаблюдав за моей игрой и вовне, и внутри, он довольно скоро предложил два варианта управления проклятыми на выбор. Вариант первый — привязать приказы к отдельным элементам в музыкальной импровизации. По сути, создать музыкальный язык по типу языка цветов, популярного в прошлые века, а потом набирать букеты мелодии. Вариант второй — управлять голосом. Ну, не совсем уж петь в стиле мюзикла, мол, «Милая тварь, возьми булыжник и разбей его о свою голову», а просто повелевать. Также составить список возможных приказов и переложить его на любой из древних языков. «Почему древних?» — спросил я. «Потому что время имеет значение». Винолайнен постучал указательным пальцем по виску, мол, «Ты дурак, что ли, если сам не догадываешься?» «Магия течет в глубинах планеты, таится в корнях и костях. Чем древнее что-либо, тем сильнее его успевает пропитать магия. Даже обычные люди это чувствуют. Не говори мне, что ты в новеньком торговом центре ощущаешь себя так же, как в тысячелетнем храме. Я не поверю». Я никак не мог выбрать, какой вариант лучше. Мастер сказал, что они одинаково эффективны и мощны, а это был единственный рациональный критерий, который приходил мне в голову. Первый вариант как будто звучал логичнее, но при этом ограничивал меня в выборе музыки. Я уже не смогу просто сыграть что-либо из своих сочинений под настроение. Вместо этого мне, вероятно, придется изводить себя фугами. Задавать темы и делать противосложения, потому что с их помощью будет проще всего собрать букеты приказов. Как по мне, это тоскливо. А второй вариант с голосом — окей, он просто странный. Играть и периодически пропевать команды — а хорошо ли это будет звучать? С другой стороны, какая вообще разница, как я буду выглядеть? Я же не к настоящим концертам готовлюсь. «Ну и лицо у тебя, малец». Винолайнен фыркнул. «Выглядишь так, словно тебя сейчас расплющит под грузом ответственности». «Но почему? Я же не прошу тебя определить будущее раз и навсегда. Не понравится один способ — сменишь». «А так можно?» «Конечно. Сколь ужасной была бы человеческая жизнь, если бы в ней нельзя было переходить на другую дорогу. Сомнительная вера в то, что каждый выбор решающий, свойственно лишь максималистам. Они слишком слепы для того, чтобы видеть всю палитру цветов, а не только черный и белый. Я надеюсь, ты не такой. Ведь даже мои обычные ученики-шмакодявки как-то справляются с соблазнами дихотомического мышления. Подумав еще немного, я выбрал второй вариант — с голосом. Мне все же хотелось иметь свободу самовыражения, даже в те моменты, когда я должен буду управлять проклятыми. Свобода всегда была моей важнейшей ценностью, хотя реализовывал я ее очень редко. Куда чаще я трусливо позволял обстоятельствам и другим людям выбирать за меня. Из трех стратегий, свойственных невротикам, избегать, бунтовать и покоряться, я, увы, всегда выбирал последнюю. Но все же в глубине души очень любил свободу. И собирался, наконец, начать взращивать ее в своей жизни. Так что пусть с моим даром будет связана именно она. Пусть позволит мне играть что угодно, что придется по настроению и по сердцу, даже для такой аудитории, как проклятые. А приказы я отдам голосом. «Отлично. Какие древние наречия ты знаешь?» — спросил Винолайнен. И я буркнул: «Никакие». За время занятий под присмотром Феликса я успел лишь чуть-чуть надкусить учебник по арабскому, но пока что не достиг никаких успехов. Все-таки я отдал предпочтение специфике магического мира, секретам использования артефактов и, в последние недели, классическим заклинаниям. Шаман хрипло расхохотался. «Ну и повелитель проклятых! Ну, властелин тьмы! Тогда я воспользуюсь своим положением и сам навяжу тебе язык для приказов. Будем использовать протогерманский». «Почему его?» «Потому что я люблю руны, а они тесно с ним связаны. А еще он довольно простой, но звучный. Если ты действительно станешь всемирным злодеем, то, вспомнив, каким красивым словам я тебя научил, возможно, пощадишь меня и не станешь убивать». «Очень смешно. Обхохочешься». Винолайнен закрыл бездну дремлющих, и мы отправились домой обедать. Там я имел удовольствие созерцать Клуги с достоинством лежавшего в гамаке и читавшего книгу. Его ноги были такими длинными, что я невольно задумался об Инге. К сожалению, ее ноги обычно скрывали длинные юбки, но, судя по ногам близнеца-стража, у Инги все должно быть просто восхитительно. А затем мы со стариком снова отправились в лес. Винолайнен отвел меня в очень красивое место, где с утёса, поросшего незабудками и чебушником, низвергался шумный водопад. Из озерца, в который он впадал, разбегалось несколько ручьёв. Перед водопадом торчал камень, похожий на очередной алтарь. Я задумался над тем, как прекрасно, оказывается, изнанка Карелии приспособлена к магическим нуждам. Первым делом мы с Винолайненом составили список желаемых приказов. «Захочешь пополнить его попозже — вернешься. Так и быть. Двери моего дома будут открыты для жуткого юнца», — сказал старик. Но и с первого раза я перечислил немало глаголов. «Защищай», «усни», «принеси», «догони», «держи», «сторожи». С двумя приказами я долго колебался, и в итоге Винолайнен сам раздраженно велел: «Не забудь добавить глаголы «убей» и «умри».» Когда список был готов, мы начали ритуал шифрования. Тут-то я и пожалел, что припомнил так много команд, потому что выяснилось, за каждый приказ в арсенале мне придется расплачиваться кровью. Ритуал заключался в том, что я вставал под струи водопада и, коснувшись ладонями лба, зачитывал открывающий заговор, продиктованный Винолайненом. Потом подходил к шаману, ожидавшему на камне в кругу рун, начертанных соком брусники, и садился напротив. Винолайнен объединял наше сознание при помощи своего дара, а затем тонким костяным ножом прорезал на моей ладони руну «Эвос» — до крови, по-настоящему. «Эвос» — 19-я руна рунического алфавита «Футарка». Олицетворяет магию и магическое сознание, а также неподчинение эгрегориальным системам. По словам Винолайнена, которые я не стал проверять, она является моей руной судьбы, Он высчитал это по дате и месту рождения. Эвос так эвос. Хорошо. Я же параллельно называл глагол на протогерманском и соответствующий ему приказ на русском, а также визуализировал себя за роялем и абстрактного проклятого рядом, выполняющего повеление. Кровь текла, шаман смотрел мне в глаза, над темным лесом взлетали вороны. Я возвращался под водопад и читал закрывающий заговор, глядя на то, как руна «Эвос» ярко вспыхивает. А потом все повторялось со следующим приказом. Если бы так проходило изучение иностранных языков в школе, я бы запоминал все с первого раза, клянусь, но, вероятно, умер бы от потери крови. Было уже больше 5 пополудни, когда мы закончили. Я лежал на камне, завернувшись в прихваченное из избы одеяло, но все же дрожа всем телом. Рука пульсировала болью, голова раскалывалась. Венолайнен сказал, что травница из Киривалахти сделает мне мазь, благодаря которой все быстро пройдет и не останется шрама, только тонкие очертания руны, которые будут загораться, когда я стану осуществлять приказы. И все же сейчас я страдал. А еще понимал, что за нами с Венолайненом наблюдают. Юми. Голубая макушка Руссала виднелась среди речной осоки неподалеку. Я пару раз замечал его во время ритуала, но тогда решил не отвлекаться. «Куда ты там смотришь?» Венолайнен проследил за направлением моего взгляда. Юми тотчас скрылся. «Мне кажется, за нами подсматривают», — сказал я. «Кто?» Почему-то мне не хотелось выдавать свое знакомство с Юми. «Кто-то из речных обитателей». Венолайнен отмахнулся. «Ну, тогда ладно, они любопытные. Так...» «А теперь поднимайся. Я знаю, что тебе сейчас худо, но придется сделать усилие над собой. Ритуал нужно обязательно закрепить на практике. Ты же хочешь уже поскорее забраться в кровать? Вижу, что хочешь. Тогда поторопись. Раньше сядем, раньше встанем». Как ни странно, все удалось. Когда мы вернулись к бездне дремлющих, то быстро выяснили, мои приказы работали. Правда, у меня заплетался язык, а рука так горела, что я мог использовать только большой палец и мизинец. Музыка получалась примитивнейшая. Позор мне. Но проклятых все устраивало, они слушались. И это была победа, масштаб которой я пока не мог осознать. «Всё, ты молодец!» Венолайнен хлопнул меня по плечу, раскаленному словно печка. «Заглянем к травнице, чтобы тебя подлатали, и домой. Ты заслужил как минимум 12 часов крепкого сна, малыш. Эй, стоп! Сначала домой, потом спать. Женя, сиди ровно, кому сказал!» Но было поздно. Я бесславно отключился, привалившись лбом к лакированной крышке рояля. Я очнулся на продавленном стареньком топчане, стоявшем на веранде с задней стороны дома Венолайнена. Кто-то бережно укрыл меня пуховым одеялом, а моя правая ладонь была перевязана. Из-под бинтов доносился приятный травяной запах. Солнце уже почти закатилось. Впереди, между деревьями, я видел баню Венолайнена. Из трубы шел дымок. В окне можно было разглядеть самого шамана, деловито вешающего на крючья шапки для парилки. Чуть поодаль к луге колол дрова. Правда, он орудовал не обычным топором, а теневым, который, по сути, сам выполнял работу. А страж стоял рядом в своей безупречной городской одежде и разговаривал по телефону. Я не слышал слов, но, судя по интонациям, это была деловая беседа. Возможно, с Ниной. Сейчас к луге даже больше, чем обычно, напоминал какого-то властного бигбосса с обложек порнушных книг. Ну, не считая длинных волос, собранных в хвост. Возможно, это был Биг Босс из историй об азиатских заклинателях. Венолайнен закончил с шапками и теперь развешивал веники. Надеюсь, он не думает, что это мне нужно будет пойти и попариться. Зная себя, предсказываю, я потеряю сознание от жары уже 10 минут спустя. Даже 5 минут спустя, учитывая, что мне до сих пор было плохо. Кожа ныла, как от ожога, в горле ссаднило, а в глаза будто насыпали песка. Между мной и баней текла речушка. Я совсем не удивился, когда из воды показался Юми. «Уф, живой!» — «Надеюсь, тебе получше?» — спросил он с такой интонацией, будто мы были старинными друзьями. «Слушай, я не понимаю», — сходу признался я. «Почему ты везде следуешь за мной?» «Мне просто любопытно. Такой ответ подойдет?» «У любопытства все же должна быть какая-то основа». «Не соглашусь. Впрочем, у моего есть, да. Я хотел нормально поговорить, но боюсь, что мы можем не успеть этого сделать. Поэтому просто попрошу. Пожалуйста, не убивай капитана Сигварда, когда поймаешь его». Я изумленно уставился на Юми. Тот, очевидно, нервничал, прятал глаза и скреб острыми ногтями запястья. «Что? Ты о чем вообще?» «Я не буду рассказывать тебе всю историю, потому что это все равно скоро сделает мастер Винолайнен». Юми нетерпеливо тряхнул головой. «Но просто знай, капитан не так плох, как о нем говорят. Однажды он спас меня из рыболовной сети, а я...» Юми прикусил губу. «А я после этого предал его. Теперь единственное, что я могу, это пусть и запоздало отплатить Сигварду добром, убедив тебя не убивать его». «Да почему ты вообще думаешь, что я собираюсь его убивать?» «Потому что тебя позвали именно за этим». Юми нырнул в воду. Вот чертова рыбина. «Интересно, все речные обитатели в этом мире такие мастера интриг?» Мои мысли тотчас перенеслись к Феликсу. Я захотел написать ему об успехах, но телефон был дома. При одной мысли о том, чтобы подняться на ноги, мне подурнело, и я опять провалился в сон. В следующий раз я проснулся от того, что меня чувствительно приложили головой об балку над лестницей. Я заорал и задрыгался, в ответ на что кто-то рявкнул: «Не дергайся!» А снизу взревели: «Если вы оттуда рухнете, у меня будет два трупа! Мне такого не надо, понятно вам?» Оказалось, Клуги Айземан тащит меня на своей спине на второй этаж, а Винолайнен наблюдает снизу. У Клуги явно не было большого опыта переноски людей. Он не рассчитал, что моя голова в таком положении окажется выше его. Теперь к ране на руке прибавилась багровая ссадина на лбу. «Спи дальше. Ты потратил очень много сил», — велел Айземан, сгружая меня на матрас, и, посмотрев на мою голову, добавил: «А я еще раз позову травницу». Что ж, Клуги из тех людей, которых хочется слушаться. Черным псом называет его, но, как по мне, хорошими мальчиками рядом с ним оказываются окружающие. Я покорно закрыл глаза. А вот на следующий день я чувствовал себя бодрячком. В мессенджере нашлась куча непрочитанных сообщений от Феликса. Предпоследняя гласила: «Так, ладно, меня пугает, что ты не отвечаешь, я напишу Клуге. Если он после этого начнет обзывать меня курицей-наседкой, я тебе этого не прощу, ясно? А то он давно ищет повод припаять мне какое-то дурацкое прозвище». А последнее: «Хорошо, что все хорошо». Из зеркала на меня смотрела то еще чучелка с повязкой на лбу и торчащими над ней волосами. Я с осторожностью размотал сначала ее, потом бинт на ладони. Рана уже зажила. Травница знала свое дело. Руна слегка проглядывала на коже. Жесть! Всего за полтора месяца в магическом мире я приобрел больше отметин, чем за всю жизнь до этого. К черному числу 29 на левом запястье я уже привык. Хотя меня пробирало холодным потом при мысли о том, как я буду объяснять матери эту татуировку. Плюс огромный перстень от Херувима с синим камнем, который я ношу 24/7. А теперь еще и руна на ладони. «Привет, мама, не злись, но в Петербурге я стал местным авторитетом по кличке Повелитель Проклятых. Не-не, на лбу я ничего себе набивать не буду. Ну, надеюсь, и уши не проколю». Спустившись в сад, я обнаружил, что Клуги и Винолайнен тренируются. Ух ты, это выглядело так впечатляюще, что вокруг даже собрались зрители, несколько детишек из деревни и гномы-огородники. Оказывается, они назывались именно так. Клуги призвал короткий теневой кинжал. Он сжимал его левой рукой, заведя правую за спину, и нападал на Винолайнена, орудующего длинным посохом. Это уступка стража, призванная сократить разницу в их физических силах, хотя ни у кого бы не повернулся язык назвать Винолайнена слабым, делала бой зрелищным. Старик умудрялся отвешивать воспитаннику отнюдь нелестные замечания. С Клуги он вел себя куда более жестко, чем со мной, и одновременно инфантильно. К каждому ученику свой подход, да? Тренировка закончилась вскоре после того, как они увидели меня. Венолайнен якобы недовольно разогнал детишек, на самом деле сунув им в руки по ириске, а потом сладко потянулся. «Самое время рассказать о работе, ради которой я вас, дармоедов, и пригласил. Идемте».